А за моей спиной что-то бормотали пассажиры, может быть, впервые осознав, в каком опасном положении Нэнси и Колин. Необъятное пустое небо, миля за милей и миля за милей, никого и ничего, кто бы подсказал, где они находятся. Самолет опять описывает круги. Возьмите 095, сейчас вы в 7 милях к западу от него. Повернув голову, я протянул Энни Виллерс репортерский блокнот для записи в полете. Вы сумеете вырезать из его страниц буквы? Как можно крупнее. Они нам скоро понадобятся. Нэнси и Колин должны прочесть по этим буквам, что им надо делать. Только бы это были они, вздрогнув, подумал я. Только бы это были они, а не другие потерявшиеся в небе несчастные души. Тогда нам придется заняться ими и потерять время. Нельзя же бросить их бороться в одиночку, а самим улететь спасать кого-то другого. Энни Виллерс порыла свои сумочки и извлекла маленькие ножницы. «Какие буквы?» — коротко спросила она, чтобы не терять времени даром. «Вы диктуйте, я запишу, а потом вырежу». «Правильно. Следуйте за нами. С этого начнем». Обернувшись, я увидел, как она принялась за работу. Буквы она делала во всю высоту страницы и максимально широкие. Убедившись, что она поняла задачу, я снова оглядел солнечную пустыню в поисках маленькой черной сигареты. «Поверните на 1.05», — сказал Виттон. «Самолет в 5 милях впереди вас». Я посмотрел вниз, потом направо. Брус, сердито насупившись, тоже пялил глаза в окно. «Там!» — воскликнул Кенни Бейст. «Там, внизу!» Я посмотрел, куда он показывал, и там действительно сверкал самолет. Чуть правее и внизу. Сейчас он снова в поисках просвета описывал круг над сплошными темными облаками. Но просвета не было. «Контакт!» — сообщил я Виттону. «Сближаемся с ним. Ваше намерение...» В его голосе не отразились никакие эмоции. «Повести их к Ошу, спуститься над морем и вдоль реки и железной дороги, вести их от Кинг-Лина к Кембриджу». «Понял. Мы свяжемся с Мархимом. Они поведут вас над морем». Я пустил нос самолета вниз, прибавил скорости и спускался так, чтобы они увидели нас впереди. Чем ближе мы подходили, тем больше я надеялся. Это был самолет с низкими крыльями, модификация Чероки, белый с красным и, наконец, регистрационный номер. А потом кто-то неистово замахал нам картой в окно. Я почувствовал невероятное облегчение. «Это они», — подтвердила Энни, а я сглотнул и кивнул, потому что говорить не мог. Я подал назад и сбавил скорость, пока она не сравнялась со скоростью Нэнси, потом сделал круг и подошел к ней на 50 ярдов с левой стороны. Она никогда не летала в группе. Подойти ближе, чем на 50 ярдов, было бы опасно при ее неопытности. Да и на 50 ярдов было рискованно. Я держал руку на подаче топлива, а сам смотрел на нее, но у меня будто появилась еще пара глаз, которая следила за приборами, показывающими курс самолета. «Покажите ей буквы...» «Слово «следуйте», — сказал я Энни Виллерс. «Медленно, одну за другой». «Хорошо». Она прижимала буквы к окну рядом со своим сиденьем. Мы заметили голову Колина, вытянутую вперед за спиной Нэнси. Когда Энни кончила показ букв, Колин помахал рукой, а потом Нэнси из своего окна, которое нам было лучше видно, помахала картой. «Виттон», — сообщил я. «Это тот самый самолет, что мы искали. Они следуют за нами в Ош. Можете дать мне курс на Кингс-Лин?» «Замечательно», — ответил он. «Курс 040. Вызовите Мархим. Их частота 190». «Большое спасибо», — с чувством сказал я. «Всегда рады помочь». «Хорошие парни», — подумал я. «Очень хорошие парни». Сидят в темных комнатах с наушниками на голове и неотрывно смотрят на маленькие круглые экраны, где мелькает множество желтых точек. Это плывут по небу самолеты, похожие на головастиков. Эти ребята совершили невероятное, колоссальная работа. Найти в небе Колина Росса. Потрясающе. «А можете сделать цифру 4?» — спросил его Энни. «Конечно. Снова защелкали ножницы. «Когда вы ее вырежете, покажите О, потом 4, потом опять О. С удовольствием.